5 вечера в Москве, и мы уже тут, как тут. Все эти обсуждают видео. Да, я в восторге. Я уже готов, в принципе. Очень хорошо. Сегодня была премьера нашей новой песни «We Can Star». Все, что вы хотели знать о звездах. Александр Генерозов, Лена Родок и те, кто интересен вам на Европе Плюс. Всем привет. Лена, тебе приветик. Здравствуй, Саша. Привет всем. Что можно получить, если мы возьмем хорошую музыку, сильные голоса, добавим танцы и театральные представления, а потом соединим все это в красивом шоу? Конечно же, музыкальный спектакль, яркий и зрелищный мюзикл. Сегодня к нам на Европа Плюс пришли Наталья Быстрова, исполнительница роли Белль из мюзикла «Красавица и чудовище», который, кстати, опять можно увидеть в Москве, и Дмитрий Богачев, генеральный директор компании Stage Entertainment России, компании, которая и подарила нам этот и многие другие мюзикл. Наталья, Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот я был уверен, что «Красавица, целующий чудовище» — это наш аленький цветочек. А оказывается, что этот сюжет чуть ли не к античности и в куче европейских сказок. А вам самим, как кажется, какой сюжет ближе? Все новое — это хорошо забытое старое, как известно. Да? Если проанализировать сюжеты очень многочисленных сказок, которые мы предполагаем написаны не очень давно, окажется, что кто-то их когда-то уже написал. Кстати, проблема всегда возникает с авторскими, потому что никогда не знаешь. Вдруг возникают какие-то люди, которые претендуют на оригинальность этого сюжета, и вот попадаешь в неловкое положение. И в каждой стране есть сказка, в каждой стране есть вот с таким сюжетом о красоте внутренней и уродстве внешнем. Ну, у меня вот рядом сидит соседка моя по микрофону, с которой мы сейчас делим микрофон. Вот, у нее все в порядке и с внутренней, и с внешней красотой, у нее все сбалансировано. Спасибо, как приятно этот продюсер услышать. «Красавица и чудовище» уже была на сцене МДМ, потом какой-то период мы не могли видеть «Красавицу и чудовище». Сейчас опять триумфально повторяется уже на площадке России, на Пушкинской площади. Что хотелось бы еще повторить? Какие мюзиклы восстановить? Мюзикл «Зорро». Да. Наташа тут скучает, потому что она и там отметилась, причем отметилась так жирно, сыграв там одну из главных ролей. Вообще переиграла все, наверное, у нас мюзиклы, кроме мюзикла «Кошки». Да, и «Призрак оперы». А, «Призрак оперы». Но «Призрак оперы», ее пропуск «Призрак оперы» был связан с объективными. Уважительная причина. Уважительная причина, да. Ну, ты, может быть, скажешь сама? Ну, конечно, я стала мамой. Ура! Поздравляем! Папа отпустила, да, наш папа, мой муж, актер Дмитрий Ермак, исполняет главную роль там, поэтому он как бы за нас двоих там, то есть мое присутствие там все равно отпечаталось так или иначе. А мне интересно, что может повлиять на восстановление мюзикла? Желание зрителей это увидеть или какие-то ваши продюсерские задачи? Мои продюсерские задачи связаны исключительно с желанием зрителей. То есть зритель может куда-то написать и сказать: восстановите мюзикл «Зорро», я не успел посмотреть. Ну, примерно так, только таких зрителей должно быть достаточно количество, чтобы у нас были основания его восстановить. Слушай, ну повтор мюзикл, это, по-моему, всегда какой-то риск. А вот вы не боитесь осечки? Ой, вы знаете, это настолько общепринятая практика. На Бродвее мюзиклы повторяют, наверное, каждые там несколько лет, ну уж раз в десятилетие точно. Конечно, речь идет о уникальных постановках, известных, которые, ну, вошли так или иначе в мировую сокровищницу музыкального театра. Как не превратить мюзикл в оперетту, узнаем у Дмитрия и Натальи очень скоро. На Европе Плюс Дмитрий Богачев, глава Stage Entertainment России, и Наталья Быстрова, та самая Белль из мюзикла «Красавица и чудовище». На всех гостей, пришедших к нам в гости, мы готовим справку. Вот что у нас получилось для вас. На компанию Stage Entertainment. Компания Stage Entertainment была основана голландцем Йоп ван ден Энде в 1998 году. Похоже, он знал секретный рецепт успеха. И сегодня, в 2015 году, мюзиклы, спектакли и ледовые шоу постановки Stage смотрят 14 миллионов зрителей по всему миру. Российской дочке компании Stage уже 11 лет. И за эти годы они познакомили нас, пожалуй, со всеми хитами жанра. Это «Кэтс», «Мама Мия», «Русалочка», «Чикаго», «Красавица и чудовище» и даже «Призрак оперы». Поставить мюзикл – дело уже непростое. А сделать это так, чтобы успеху мог бы позавидовать сам Станиславский, получилось пока только у Stage Entertainment. Вы упустили один ингредиент успеха, очень важный. Это талант. Конечно. Скромно я сейчас, да? Но это я не талант не продюсерский про или ну, талант актерский? Не только актерский. Про себя, да, но это талант вообще. То есть талант актеров, талант продюсеров, талант музыкантов и всех, кто работает над созданием спектакля и над его прокатом. Это очень важная составляющая, потому что мюзиклов много, а успешными становятся единицы. И секрет этого успеха исключительно лежит вот в сфере таланта. Дмитрий, как вы оцениваете именно как генеральный директор компании? Где успех? Вот продали все билеты или аплодисменты? Как вы оцениваете это? Ну, успех для нас выражается в цифрах, безусловно. И чего лукавить, сборы – это самый объективный критерий успеха. Человека нельзя заставить идти покупать за деньги и билет и проводить 3 часа, если ему что-то не нравится. Поэтому, когда вы видите какие-то бесплатные концерты там в каких-то парках, там, я не знаю, на Красной площади или где-то еще, туда люди приходят, ну, часто потому, что им хочется. На халяву. Иногда, потому что их туда сгоняют насильно. А к нам люди приходят, потому что они этого очень хотят, и они готовы за это платить деньги. Но для того, чтобы этого добиться, нужно, соответственно, нужно создать что-то такое, вот куда их будет тянуть. Хорошо, для вас это цифры, а для актрисы успех, категория успеха в чем измеряется? Узнают на улице, количество подаренных цветов. Очень часто я в мюзиклах в париках различного оттенка волос, поэтому не всегда узнают на улице. Скорее всего, на улице узнают благодаря вот каким-то публикациям, интервью и так далее. Наверное, успех для нас это, ну, понятно, цветы, аплодисменты, зрители, но, скорее всего, это огромная очередь желающих, которые за несколько месяцев просят, пожалуйста, как только будет возможность, какой-нибудь билетик со скидочкой, пожалуйста, потому что в кассах не продаются билеты на ближайшие 1.5-2 месяца. Мне кажется, это, ну, это очень приятно. И иногда, когда приезжают родители, родственники, им, конечно, очень гордо видеть ситуацию, и нам приятно, что, ну, вот нет возможности сейчас пригласить вас в зрительный зал, а с другой стороны, как бы, не неловкая ситуация. Нет, тогда Наташа идет к продюсеру, а продюсер ее спрашивает, а хорошо ли ты себя вела, Наташа? Очень дорогой господин продюсер, дайте, пожалуйста, билетик для моих родственников. Напоминаю всем, что на Европе Плюс гости из компании Stage Entertainment России Дмитрий Богачев, генеральный директор, и Наталья Быстрова, исполнительница роли Белль. После маленькой паузы блиц-вопросы, не пропустите самое вкусное. Weekend Star. Star. На Европе Плюс. Александр Генерозов, Лена Родак. На Европе Плюс. Актриса Наталья Быстрова и глава компании Stage Entertainment России, компании, ставящей самые лучшие мюзиклы, Дмитрий Богачев на Европе Плюс. Время блиц-опроса. Короткие вопросы, короткие ответы. Ваш любимый спектакль из репертуара Stage. Дмитрий, Наталья. Я не буду отвечать на этот вопрос. Ой, для меня самый сложный. Все. Лучший мюзикл всех времен и народов. Призрак. Оперы. А самый сложный момент в запуске нового шоу. На мой взгляд, кастинг. Самый эмоциональный момент — премьера. Для меня тоже кастинг. Это всегда самое сложное. А что такого-то? Почему? Ну вот выбрать людей так сложно? Ну, команде постановщиков выбрать, актерам попасть, пройти кастинг, побороть свой нерв, побороть свои эмоции, показать хороший результат. Потому что это же не музыкальная школа, знаете, где надо там вот развивать, есть 2 месяца на развитие. На самом деле, без не называя имен, и просто самые именитые артисты, которых знает вся страна, как правило, нервничают больше всего, и с ними всегда сложно. Ну как отказать звезде. Как отказать раз? Как попросить звезду сдать, еще раз сдать экзамен на свою профессиональную пригодность и на, я не знаю, но это всегда очень такой тонкий, деликатный момент. К блицу возвращаемся. Перфекционизм – это болезненное отклонение? Это норма. Звездная болезнь. Можно ли ее вылечить? Да. Можно, Дмитрий. Да. Я знаю даже средства. Очень просто. Наказать рублем? Да. Их много, целый арсенал. Очень успешно боремся с этим. Где сейчас центр Вселенной? Вот покажите точку на карте. Я бы так сказал, что в сфере культуры, наверное, один из центров очень важных находится в Москве у нас. Потому что по оценке, объективной оценке международных агентств, которым мы заказывали маркетинговые исследования, у России и, в частности, у Москвы самый большой большие перспективы роста в сфере музыкального театра, в сфере индустрии развлечений, самые большие темпы этого роста. И через какие-то считанные годы мы станем одним из крупнейших мировых центров, ну, в частности, музыкальной индустрии, мюзикловой индустрии. Вы активны в соцсетях? В каких? Я вообще в соцсетях не присутствую, меня там нет. Я в этом смысле большой консерватор и очень ценю свое личное пространство и право на, ну, как бы частную жизнь. А вы, Наталья? Я есть в соцсетях, но я очень вялая там. Нужно всю энергию на сцену. Да, всю энергию на сцену. Не стесняйтесь, назовите свое лучшее качество. Скромность. И мое тоже. А теперь худшее качество. Худшее, да вот, трудно даже, я не могу собрать. Ребята, лето на носу, куда поедете в отпуск? Я в Африку. В Африку куда? В Танзанию. Вау! А я в первую очередь к родителям. Повезу своего маленького сына знакомиться еще с теми родственниками, кто не успел его увидеть. Напомню всем, что у нас в гостях Дмитрий Богачев, генеральный директор театральной компании Stage Entertainment России, и актриса Наталья Быстрова, исполнительница главной роли в мюзикле «Красавица и чудовище». А мы вернемся через пару минут. Weekend Star. Александр Генерозов, Лена Родак. На Европе Плюс. Реклама. Летит стрела каленая, лягушка вся зеленая, царевичу проквакала, чтоб больше я не плакала, чтоб стала я царевною, пригожей королевною, неси ты мне за знобушки волшебные творобушки. Творобушки – это нежные и вкусные творожные палочки для всей семьи, которые удобно взять с собой и которыми так приятно делиться. Творобушки – это угощение повышает настроение. Вчера от дочки услышал «Эндо», «Банни Хоп», «Вилли», «Хеликоптер», «Педал Кик». «Папа, это велосипедные трюки», — сказала она мне. Я попросил ее не умничать и идти делать уроки. Угораздило же меня купить ей детский велосипед на сайте wikimart.ru. Ну да ладно, зато растет спортивный. Коляски, игрушки, одежда и предметы гигиены для ваших детей, а также еще 2 миллиона других товаров со скидками до 30% к летнему сезону и для активного отдыха на сайте wikimart.ru. ООО «Wikimart», УГРН 508-774-602-22-50, Москва, Большая Почтовая, 26В. Подробности на сайте. Отличное весеннее предложение в сети магазинов «Дети». Скидки до 50%. Акция действует на весеннюю коллекцию одежды и обуви до 31 мая. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов магазинов «Дети» и на сайте детишоп.ру. Мам, почему переезжаешь в новую звезду? Это новая Москва. Большой парк, магазины рядом. И московские льготы сохранятся. Новая звезда. В новой Москве. 5 минут от нового метро. Квартиры от 3 миллионов рублей. Концерн «Грост». 495-795-0888. Проектная декларация на сайте grost.ru. ТРЦ «Афимолл Сити» празднует свой день рождения. Угощение и народные гуляния 3 дня. 22 мая этого года ночь распродаж и скидок в любимых магазинах. 23 мая – розыгрыш призов. 24 мая – детский праздник. Торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити». Пресненская набережная, дом 2. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на afimol.ru. 18+. Журнал «Топ Бьюти». О новостях красоты и модных диетах. Журнал «Топ Бьюти». Об удачном шопинге и звездах. Журнал «Топ Бьюти». О незабываемом сексе и головокружительных романах. «Топ Бьюти». Культ красоты. Категория 16+. Ура! Весна! А вместе с весной приходит все новое. И красивое. И красное. Как новый стиль торгового центра «Зельгросс». Новые времена. По-прежнему выбор максимальный, цены оптимальные. Добро пожаловать в «Зельгросс». Получите легко вашу карту клиента и наслаждайтесь покупками. «Зельгросс». 4 магазина в Москве и области. Ежедневно и круглосуточно. Адреса на «Зельгросс.ру». Рекламная служба в Москве. 620-46-64. Код города 495. Weekend Star. На Европе Плюс. Они знают о мюзиклах все. Дмитрий Богачев, генеральный директор Stage Entertainment России, и Наталья Быстрова, она же Белль из «Красавицы и чудовища». И они сейчас у нас на Европе Плюс. Ребята, продюсерский центр «Триумф», мюзикл «Трейд», московская оперетта. Кого опасаетесь из них сильнее всего как конкурентов? Никого. Мы идем какой-то своей дорогой. У нас вроде все пока получается. И вот тот перфекционизм, о котором вы спрашивали ранее, и нетерпение к халтуре, оно помогает делать какие-то очень правильные вещи и никого не бояться. Ну а назовите их продукт. Вы следите за их какими-то премьерами, да, конечно, что вам понравилось? Ну, театр оперетта регулярно выпускает свои какие-то отечественные российские постановки. Вот «Граф Орлов», «Граф» еще второй, «Монте-Кристо», видимо, будет «Граф Калиостро». Еще много графов есть, но вот они таким путем идут. В общем, взяв за модель, наверное, какие-то французские мюзиклы такого больше эстрадного плана. Ребята, а как вам попасть на прослушку? Как вообще кастинг? Где это и что? Вот Александр мечтает. Да, у вас хороший, кстати. Открыты двери абсолютно для всех. Вот Наталья не даст мне соврать. У нас есть веб-сайт, да, наш, куда можно написать, оставить заявку. Так, записываю веб-сайт. То есть видео какое-то представление себя, спеть песню, станцевать? Нужно для начала заполнить анкету, дать о себе информацию. Мы работаем одинаково внимательно и с профессионалами, и с самородками, потому что бывают случаи, когда люди от природы талантливы. Mm-hmm. Мы очень много вкладываем и средств, и в своего времени, в развитие талантов, работаем с молодыми артистами постоянно. Наташа, вот, слово сказать, лет 8 назад или 9 приехала из Екатеринбурга и на московской сцене впервые сыграла у нас в мюзикле «Мама Мия», сразу же завоевала сердца публики. А я помню, Софи, я ходил на вас. Наташа, скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, как играющий в этом мюзикле, какой необходимый минимум, без чего даже вообще нельзя приходить туда? Танцы, пение? Обязательно вокал, потому что это жанр музыкальный. Обязательно танец на очень хорошем уровне и, конечно же, актерское мастерство. Но ко всему к этому это должно быть колоссальное желание, сила духа и воли, потому что это тяжелый труд. И, 8 раз в неделю. 8 раз, мы играем спектакли 8 раз в неделю. Месяцами. Это, 36 спектаклей в месяц получается. Вот, поэтому огромное желание, как я уже сказала, и энергия, потому что артист на сцене – это энергия. А может быть, предостережем вот людей, которые жаждут попасть на мюзикл, от каких-то ошибок во время кастинга? Что не нужно делать? Нужно быть готовым не пройти. И не нужно на эту тему рефлексировать и нервничать. Вот и все. И тогда все получится, получится, не получится, не получится. Это же не кастинг, это не оценка таланта. Кастинг это оценка пригодности этого человека к этой роли. Это очень сложно, потому что любые актеры, которые очень много всего добились, даже скажу, вот у меня столько проектов за плечами, да, и с каждым разом я все равно очень волнуюсь на кастинге, потому что... А что, неужели вас по блату уже вне кастинга сразу? А какой блат? Набирают всегда иностранцы. И даже когда приходят вот именитые имена, о чем говорил Дима, для них совершенно эти имена ничего не значат. Для них звезда – это шоу. И поэтому они чрезмерно объективны. Поэтому наши имена ни о чем не говорят, смотрят, чтобы человек, качество его профессионально совпадали с требованием постановщиков. Мы продолжим. Актриса Наталья Быстрова, исполнительница главных ролей в мюзиклах «Мама Мия», «Красавица и чудовище» и глава театральной компании Stage Entertainment России Дмитрий Богачев на Европе Плюс. И мы обсуждаем новости недели. Ребят, давайте поступим так. Мы перечислим некоторые события, а вы дадите свои комментарии короткие. Идет? Идет. Да. Вот смотрите, в Каннах стартовал 68-й кинофестиваль. Наших фильмов там нет. Вас это удивляет, Дмитрий, Наталья? Вообще удивляет, да. Потому что я считаю, что за последние годы периодически появляются очень знаковые какие-то картины, очень мощные, интересные работы. Чего стоит вот последняя «Левиафан», которая, в общем, претендовала на «Оскар» и была очень близка к этой награде. Поэтому немножко расстраивает. Вчера прошла очередная ночь в музее. Выходили? Вы знаете, у нас ночи в театре обычно происходит. Мы проводим там и дни, и ночи. И уж точно вчера мы никуда не могли ходить, потому что у нас вот этот идет самый интенсивный интенсивный сейчас процесс подготовки к новому мюзиклу «Поющие под дождем», кастинг, поэтому добираемся до кровати, несколько часов спим и снова... Сами как музейный экспонат вот уже, да? Я, кстати, очень давно об этом думаю, мне очень хочется провести ночь в музее, но действительно, после спектакля хочется восстановить свои силы к следующему дню, поэтому пока возможности такой... Наташ, подсказываю, можно провести в музее день. Но ночь-то интереснее. И бесплатно. Саша и Лена. Вот новость недели вообще, конечно, всех порвала. Американский актер Джонни Депп и его жена покидают Австралию, чтобы, барабанная дробь, спасти двух собак. Власти страны выдвинули им ультиматум. Либо они отправляют незаконно ввезенных на континент питомцев обратно в США, либо просто этих терьеров усыпят. Вот скажите, кто из них чокнулся? Вы знаете, у меня такое ощущение есть, что вот у каждого есть свой уровень каких-то проблем, которые они решают. Вот если они решают такого уровня проблем, значит, у них точно в жизни абсолютно все хорошо. Ну вот просто нечем больше заняться. Букмекеры предрекают Полине Гагариной 4-е место на Евровидении. Вам нравится президентка от России? Я очень люблю творчество Полины Гагариной. Мне очень она нравится. Совершенно неважно, опять же, в силу политических ситуаций, ну, наверное, не нужно ожидать каких-то победоносных вещей или... скажем, мест каких-то, да, призовых, но она прекрасна, это ни в коем случае не скажется на ее творчестве и на любви поклонников ее и отношения к ней, поэтому я за нее очень болею и очень ее люблю, несмотря на что. В Лиге чемпионов Ювентус и Барселона вышли в финал. За кого будете болеть? И будете ли? Ювентус и Барселона. 6 июня. Сложно сделать выбор. Вы знаете, я, наверное, не буду болеть ни за кого. Я буду просто смотреть очень красиво футбол, потому что это огромное удовольствие. Это тоже шоу. Судя на выражению лица, Наташа вне футбола. Пойду готовить ужин в этот момент. Ну, фоном будет футбол. Буду смотреть. О том, чем нас удивит компания Stage Entertainment в новом сезоне, узнаем буквально через пару минут. Самые вкусные впереди. Самое время поговорить о хорошей музыке и о готовящихся к премьерах. И я еще раз с удовольствием представляю наших гостей. Дмитрий Богачев, генеральный директор театральной компании Stage Entertainment России, и актриса Наталья Быстрова, которая всем запомнилась ролью Белль в мюзикле «Красавица и чудовище». А до этого еще и Софи в «Мамма Мия». А до этого, или после этого, еще и «Русалочка» и «В русалочке». Потому что я лично тоже видел. Музыки Марии, и еще «Взора» Луизы, и еще... Она же Луиза, она же София, она же... Я слышал, что вы запускаете в октябре новый мюзикл «Поющий под дождем». Да, это легендарная постановка по фильму 1952 года. Мы как раз делаем ее так называемый ревайвл. Да, мы переносим ее на театральную сцену. И это мюзикл про эпоху 20-30-х годов, про то время, когда немое кино постепенно становилось звуковым, и связаны с этим драматические и комические ситуации звезд, голливудских, больших звезд, которым предстояло существовать в некой новой реальности. Они начинали говорить на экране. Не все к этому были готовы. Между прочим, такие великие артисты, как Бастер Китон, так и не смогли победить свою природу и не смогли заговорить на экране, ушли в никуда. Ну, с Чарли Чаплином произошла другая история. Ну, в общем, каждый боролся и как-то справлялся с этим по-своему. Так вот, этот мюзикл «Поющий под дождем» как раз про это. Но он и известен и полюбился благодаря своей невероятной жизнерадостности и духоподъемности. Это такой антидепрессант, это такие витамины счастья или брызги счастья, как мы называем, потому что там самая известная песня «Singing in the Rain» происходит под проливным дождем, и артисты там прямо на сцене будут танцевать у нас и бить степ в лужах воды. Ряды будут тоже. Совершенно верно. Первые 5-6 рядов будут получать свою порцию не только адреналина, но и воды. И люди абсолютно этим счастливы. Когда на них попадает эта вода, это ощущение какого-то щенячьего восторга, оно так заряжает. Причем это так вот просто все очень на таком позитиве, что мы посчитали, что этот мюзикл, это он как не зря, кстати, вот к нашему такому непростому времени, когда людям просто хочется немножечко вот сбросить рутину. А сейчас на какой стадии? Может, уже кастинги идут? А мы вот как раз сейчас, вот в эти дни как раз проводим кастинги, причем на кастинги приходят и очень известные артисты, звезды, имена которых я просто не имею права в силу этики Наташа произносить. Пробую. Наташа вовсю там танцует. У меня уже был танцевальный тур, где необходимо Дима, продемонстрировать уровень степа. Я вам хочу сказать, что мне казалось, когда в «Русалочке» я летала, что ничего не может быть сложнее петь и летать. Знаете, может петь и танцевать степ. 100 человек мы подготовили, 100 танцоров степа, которые не владели этой техникой до этого. 2 месяца они по несколько часов в день ежедневно приходили и под руководством наших тренеров и педагогов занимались только степом. И эти люди, среди этих людей мы будем проводить отбор. А отберем мы человек 20 максимум, 25. События прошедшей недели обсудим с Дмитрием и Натальей через пару минут. На Европе Плюс гости из компании Stage Entertainment России Дмитрий Богачев, генеральный директор, и Наталья Быстрова, исполнительница главной роли в спектакле «Красавица и чудовище». Ребята, давайте пофантазируем, куда движется музыкальный театр и что вообще будет меняться? В конце концов, 21 век уже идет. Я могу совершенно серьезно ответить на этот вопрос, потому что я постоянно об этом думаю, я нахожусь постоянно в центре этой индустрии, и я вижу, куда движется мировой музыкальный театр, и куда движется российский музыкальный театр. Это работа на стыке жанров. Вообще, мюзикл сам по себе – это музыкальный спектакль, находящийся на стыке оперы, балета, оперетты, драматического спектакля. А сейчас все больше и больше компонентов в любом мюзикле, в любом музыкальном спектакле используется в качестве средства выразительности. И цирковые элементы, как в мюзикле «Пипин», да, и балет, как в мюзикле «Американец в Париже», который сейчас рвет просто бродвейские подмостки, получив 11 номинаций в церемонии Тони, которая, к слову сказать, состоится 7 июня. Сегодня я получил приглашение на нее. Вот, но не смогу туда поехать, потому что еду, как я говорил, в Танзанию. К обезьянам. Вот, поэтому... Нужно очень быть отважным и экспериментировать в разумных пределах, экспериментировать, не боясь привносить всегда что-то новое, потому что стоять на месте, топтаться, исследовать канонам, которые были заданы там в 20-30-е годы, это путь в никуда. Нужно... Мюзикл — это очень динамичный, очень жанр, очень открытый, очень многообещающий, поэтому смелее вперед. Ну а кто вообще из мировых музыкальных театров на гребне волны сейчас находится? Ну, Бродвей, как и в 20-е, в 30-е, и в 70-е, 80-е, по-прежнему он задает тон всему. То, что сейчас происходит на Бродвее, это очередной бум. Не верьте тому, кто говорит о стагнации. Выходят новые постановки, удивительно интересно. Дмитрий, ну а сами-то на Бродвее не хотите замахнуться? Ну, по крайней мере, вот сейчас мюзикл «Анастасия», над которым идет интенсивная работа на Бродвее, это моя идея, это мой сценарий. И я собрал эту творческую команду, состоящую из очень крутых таких американских парней, и не американских, и европейских тоже, которые сейчас работают над этой историей. Премьера мюзикла назначена через год, на следующее лето. Вот смотрите, у нас недавно была Алессандра Гонсалес из цирка «Дю Солей», и я обратил внимание, что тоже вот то, о чем вы, собственно, говорите, что сливается, стали цирковое представление стало более театральным, а получается мюзикл идет в сторону цирка немножко. Кстати, даже «Дю Солей», я хочу сказать, самые удачные их постановки, это те, в основе которых лежит очень мощная театральная составляющая. Да-да-да. Так в итоге это все сольется в какой-то общий жанр, наверное, Это называется индустрия развлечений, performing arts, когда артисты на сцене при помощи разных средств художественной выразительности, танца, вокала, цирковых каких-то навыков, да всего чего угодно, степа, как вот в «Поющих подождем», они рассказывают историю. Все равно речь идет о некой, либо о концепции, когда рассказывают о чем-то, может быть, более абстрактном, но тоже есть стержень какой-то, либо конкретную историю конкретных людей, человеческих взаимоотношений. Это во все века было, начиная с Древней Греции. Напомню всем, что о секретах театрального шоу-бизнеса нам рассказывает Дмитрий Богачев, генеральный директор театральной компании Stage Entertainment, и актриса Наталья Быстрова, исполнительница главной роли в мюзикле «Красавица и чудовище».